Так называемых святых надо освободить от золотых рис, в которые облекло их людское невежество. Действительность гораздо проще и не заключает в себе ничего сверхъестественного. Увидите реформаторов, просветителей, героев, подвижников, мудрецов, государственных и общественных деятелей, социальных провидцев, словом, людей, освобожденных от клерикальных покровов и отделенных благодаря этим покровам непроходимой стеной от остального человечества. А между тем сам Христос говорил: «Я и вы одно, и еще вы – боги». То есть не проводил разделяющие непроходимой границы между людьми и собою. От церковных нагромождений надо освободить сознание тех, кто еще находится под их властью. Все естественно, чудес нет, все доступно пониманию и научному исследованию. Все материально. От нимба вокруг головы так называемого святого до тонких тел и даже мыслей. И Христос не где-то там за облаками, ушедший от земли, но здесь, среди нас, в самой гуще жизни, принимающий участие в событиях жизни земной и ее эволюции. Ибо сказал сам: «Я с вами всегда, во все дни, до скончания века».